Глава 43. И снова Николай. «Я понимаю, Николай, что уже изрядно вам надоел, но тем не менее. Пока мы до конца не разберемся, придется терпеть». «Да, да», — мотнул головой старший сын Протасова. Он был хмур и немногословен. «Ну, и если понимаете, то, пожалуй, начнем. А вернее, продолжим. Когда вы обнаружили труп Новоароновского Евна Абрамовича?» «Это не я его обнаружил», — сквозь зубы проговорил Николай. «Что значит не вы? А вот Сергей, ваш брат, утверждает, вы?» «Да нет, он что-то путает. Труп Новоароновского как раз обнаружил Сергей». «Ха, верно. Он так и говорит», — криво улыбнулся начальник сыскной. «Правда, из его слов я понял, когда он в темноте на что-то наткнулся, то, не разглядывая, позвал вас. А уже когда пришли вы с зажженной свечой, выяснилось, на полу лежит тело Новоароновского. Так было дело?» «Так». «Значит, то, что вы мне сказали раньше, все вранье?» «Получается», — с неохотой согласился Николай. «Да не получается. А так оно и есть. И мне будет очень жаль отправлять вас в холодную». «За что?» — Николай вскочил на ноги, точно пришел в себя после какого-то вялого полузабытья. Все-таки упоминание «холодной» очень часто оживляет беседу. «За укрывательство трупов в своем подвале», — спокойно пояснил начальник сыскной и сделал Протасову знак рукой «садиться». «Какая же это вина? Я ведь его не убивал». «А кто это может знать? Убивали вы или нет? В прежний наш с вами разговор вы сказали, что Новоароновского убил Леонтий и сделал это на конюшне. Как же труп мог прийти в дом и упасть возле комнаты приживалок? Может, они его и убили, а потом вытащили в коридор? А зачем это им понадобилось? Руфина Яковлевна вообще собиралась за Новоароновского замуж. И вдруг убийство. Да и слабые они, приживалки ваши, чтобы мужчину задушить». «Это вам только так кажется», — проговорил Николай. «Значит, вы утверждаете, Новоароновского убили приживалки?» «Нет, это я просто так предположил». «Хорошо», — кивнул начальник сыскной. Он уже изрядно устал, голова шла кругом, но долг обязывал не поддаваться унынию и распутать клубок протасовских хитросплетений, пока есть такая возможность. «Почему же вы, вместо того, чтобы заявить в полицию, отнесли тело в подвал и спрятали?» «Подумал, что хватит уже полиции. В первый раз хлебнули через край». «И тем не менее, следователю Алтуфьеву вы все же сообщили о трупе, ведь так?» «Нет», — бросил Николай. Ответ прозвучал слишком быстро, чтобы быть правдой. Глаза предательски заблестели. «Откуда же тогда Якову Семеновичу было известно о нем? Ведь это он предупредил вас о готовящемся обыске». «Да, значит, следователь знал о трупе». «О каком?» «О трупе Новоароновского». «Нет, о нем он ничего не знал». «Тогда о каком трупе идет речь?» «О втором, нового дворника». «Следователь Алтуфьев знал, что у вас в подвале спрятано тело нового дворника?» — удивился начальник сыскной. «Да». «Кто ему об этом сказал?» «Я», — пожал покатыми плечами Николай. «Зачем? Не проще ли было промолчать, а потом тихо вывести тело за город и там закопать?» «Ну, вы же сами говорите, о трупах надо сообщать в полицию». «Но ведь вы не в полицию заявили». «А какая разница, я сказал об этом судебному следователю». Фон Шпинн задумался. «Действительно, какая разница? Протасов сообщил о трупе, выполнил свой долг. А вот почему Яков Семенович не дал делу хода, это уже другой и очень интересный вопрос». «Что вам посоветовал Алтуфьев, когда вы рассказали о трупе?» «Так спрятать в подвале». «Замечательно. Представитель власти советует спрятать тело. А зачем? Он вам не объяснил?» «Сказал, так нужно для дела». «Для какого?» «Он не говорил». Сергей знал о трупе дворника? Знал. Мы же вместе с ним относили тело в подвал. Когда и где вы обнаружили дворника? Хотя почему мы говорим «дворник»? Он ведь уже был полотером, — заметил фон Шпинне, так? — Да, он работал в доме, — кивнул Николай. — Итак, где вы его обнаружили и когда? — За день до трупа Новоароновского и на том же месте. — Возле комнаты приживалок? — Да. Начальник сыскной шумно выдохнул, повернулся к Кочкину и уставился на него опустошенным взглядом. Часы в гостиной показывали половину третьего ночи. Фома Фомич посмотрел на доктора. Тот сидел у стола и явно боролся со сном. — Николай Петрович! — Да, — встрепенулся Викентьев. — Может, вы домой поедете? — Поздно уже. А то, я гляжу, засыпаете. — А как же допрос женщин? Может быть, кто-то из них... — Мы не будем их сегодня допрашивать, — махнул рукой фон Шпинне. — Езжайте. Сейчас сворачиваться будем. Завтра продолжим. Доктор быстро, как ученик, которого отпустили с уроков, собрался, простился и уехал. Когда за Викентьевым закрылась дверь, начальник сыскной снова вернулся к Протасову. — Алтуфьев знал про Новоароновского? — Нет, мы ему ничего не говорили. — Только про Семенова. Фон Шпинн впервые за все время назвал агента по фамилии. — Да, — вяло кивнул Николай. Он тоже, как и прочие, хотел спать. Когда Алтуфьев сказал, что у вас будет обыск и от тела Семенова нужно избавиться, он объяснил, почему? — Нет, сказал только, так нужно и все. — Ну что же, пока у меня нет к вам вопросов. Начальник сыскной задумался и, подняв указательный палец, уточнил. — Пока. Сейчас вас уведут. Посидите, повспоминайте. Возможно, вы что-то хотели сказать, но запамятовали. Я все сказал.